Глава 21. Последнюю неделю, не переставая, шел дождь. Иногда накрапывал, иногда вмиг изливал тонны воды. Возможно, оплакивал потерянное и неспособное вернуться, а может, благословлял новую жизнь, смывая отчаяние и боль с накалившейся от бед и грехов земли. Макс не мог и не желал думать об этом. Его жизнь начала новый отсчет в другом измерении, где нет воздуха, света и радости. Она превратилась в существование без звуков, запахов и прикосновений. Он почти не ел, потому что не чувствовал желания и вкуса. Он перестал смотреть на себя в зеркало, потому что ему было омерзительно. Он потерял и прошлое, потому что боялся воспоминаний, и будущее, потому что не представлял его себе. Он жил только здесь и только сейчас, не замечая проползающего мимо времени, без права на счастье. Здание Дворца культуры, перед которым он сейчас стоял, казалось мрачным и негостеприимным. Макс открыл тяжелую дверь. Он с горечью отметил, что жизнь не изменила своего привычного хода. Все продолжает свое размеренное и закономерное движение. По-прежнему где-то звучит музыка, бегают веселые дети, из кафе доносится запах кофе и горячих бутербродов. Все, как и прежде. Только это же самое все теперь для него по-другому. Макс прошел по холлу в направлении к лестнице. Поднимаясь, он увидел легкой поступью сбегающие ножки в танцевальных туфлях. В голове мгновенно всплыло воспоминание. Вот так же, подобно мотыльку, естественная в своей жизни радостности, легко и невесомо с этой лестницы спускалась Катя, а он никак не мог приучить ее к степенности. Зачем было править и без того идеальное создание? Макс поднял глаза, чтобы взглянуть на спускающуюся девушку. Но неожиданно его взгляд наткнулся на черные остроносые туфли. Он, помимо своей воли, проскользил глазами вверх. Перед ним стояла Погодина. Ее лицо ничего не выражало. «Здравствуй, Макс», — первой заговорила она. «Здравствуйте, Маргарита Владимировна». «Ты ко мне?» — заключила она. Макс поспешно кивнул. Погодина повернулась и направилась к своему кабинету. Она была уверена, что Макс следует за ней, и ни разу не обернулась. В кабинете она предложила Максу сесть в кресло у журнального столика. Не спеша взяла бутылку бренди, бокалы и расположилась напротив в таком же кресле. Погодина сделала жест в направлении бутылки, дав понять, чтобы он открыл и налил. Макс, секунду помедлив, сделал это, ощущая на себе ее взгляд. Интуитивно он чувствовал, что это не просто взгляд, и не ошибся. Погодина действительно смотрела на него, на его руки, длинные пальцы, так мягко сжимающее темное стекло. Ее взгляд проследовал по черной водолазке, облегающей широкие плечи и закрывающей шею, и остановился на лице. Макс, конечно, потерял свой лоск. Произошедшее оставило свой отпечаток. Он осунулся. Не та идеальная стрижка, щетина на лице, но это придавало ему еще большую сексуальность. Легкая небрежность подчеркивала откровенную мужественность. О, как бы ей хотелось оказаться в его объятиях, чтобы ее ласкали эти красивые руки. Ее изнуряло беспредельное желание дотронуться до его шеи, плеч, погладить грудь, живот. Она остановилась на этом месте, не рискуя продолжать. Погодина была близка к своей цели. Перед ней больше не было преград. Кати нет. А Макс сейчас в такой ситуации, что ему ничего не остается, как принять ее условия. Эта мысль разлила благостную истому и вызвала восторг, который она с трудом скрыла. Макс наполнил бокалы, поставил бутылку и посмотрел на Погодину. От него не укрылся собственнический взгляд, которым она поедала его. Он почувствовал неизвестный до этого дискомфорт. Ощущать себя вещью, легкой добычей, было неприятно и унизительно. Возможно, подобное чувствовали женщины, с которыми я общался и был уверен в своей власти над ними, мелькнуло в голове. «Я ждала тебя сегодня», — с легкой улыбкой проговорила Погодина. «Меня вчера выписали из больницы. Единственное, что нашелся, — ответить Макс. «Я знаю. Мне известно также, насколько сложна сейчас твоя ситуация, и об отношениях с Катиными родителями, и о претензиях родственников, погибших в аварии, о том, что тебе грозит суд и, возможно, тюрьма, и о твоих финансовых проблемах я тоже знаю», — сказала Погодина и посмотрела на Макса. «Серьезное положение». Она медленно взяла бокал и покрутила его за ножку, рассматривая золотисто-коричневую жидкость. Макс молчал. «Я хочу тебе помочь». Он не ожидал такого оборота. «Ты знаешь мои возможности, мои связи». Она помолчала. «Но у тебя очень большие проблемы. Придется приложить огромное усилие». Она внимательно посмотрела на Макса, он тоже смотрел на нее. Ей показалось, что с пониманием. «Я думаю, у нас с тобой откровенный разговор, и не открою Америке, если скажу, что в случившемся все обвинят тебя». Она снова испытующе посмотрела на Макса, он понуро изучал полированную поверхность стола. Погодина про себя улыбнулась. «Если я оставлю тебя здесь, то, естественно, от этого пострадает репутация клуба. Всем известно о случившемся и о степени твоего участия. Немногие родители будут, как прежде, доверять тебе. Поэтому, помогая тебе, я рискую авторитетом клуба, а, следовательно, и своим личным. Не тебе рассказывать, что это дорогого стоит». Погодина глубоко вздохнула и постучала ногтями по столу. «Ну, а потом народ просто жаждет крови. Катя была всеобщая любимица, я ее просто обожала. Она была очаровательной девушкой». Погодина снова сделала глубокий вдох, театрально сдерживая нахлынувшие эмоции. Она поджала губы и несколько секунд сидела молча, изображая борьбу со слезами. От Макса не ускользнула еле заметная фальшь. Он слишком хорошо знал Погодину, чтобы не заметить этого. «Ты помнишь, что я предупреждала вас повременить? Я призывала все как следует обдумать. Возможно, окажись ты внимательнее тогда ко мне, и трагедии удалось избежать», — многозначительно изрекла Погодина, сделав акцент на слове «внимательнее». «Думаю, что ты теперь научился не повторять прежних ошибок». До Макса стал доходить смысл ее слов. С самого начала ее монолога он понял, что ей просто необходимо усилить его чувство вины, которое без того мучило его. Но он счел это утешением самолюбия, когда-то оскорбленного им. Теперь же для него стала очевидна и другая причина. Погодина выводила разговор в нужное ей русло. Ей это удалось. Макс никогда не умалял ее достоинств. Она была умным, хитрым и коварным человеком, если последнее слово можно было применить к ней. Ко всему прочему, Погодина была хороша собой. Таким образом, в ее арсенале имелось все для достижения целей. И она шла напролом. «Я человек опытный и сведущий во многих вещах, поэтому и старалась наставить тебя на путь истинный. И сейчас стараюсь это сделать. Понимаешь, чтобы добиться положительных результатов, нам необходимо забыть о прежних разногласиях и создать альянс», — вкратчиво произнесла Погодина, сменив свой высокомерный тон на покровительственный. «Я хочу помочь тебе исключительно в память о Кате. Ты ведь знаешь, я ее очень любила. Талантливая ученица, милый человечек». Она снова изобразила скорбь, но ненадолго. Поднеся бокал к губам, она отпила и посмотрела на Макса через стекло. «Именно ради ее памяти ты должен сделать все, чтобы выпутаться из этой истории. И я готова способствовать тебе, но в том случае, если ты во всем будешь следовать моим рекомендациям и советам. Мы должны действовать согласованно. Конечно, сразу я не смогу вернуть тебе прежний статус, но со временем тебе необходимо быть ближе ко мне. Окружающие поймут, что я полностью тебе доверяю, и в свою очередь снова станут доверять тебе. Я уверена, в скором времени забудутся все эти неприятности, связанные с твоим именем». Погодина поставила бокал на стол и положила свою руку на руку Макса. Она томно посмотрела на него и, понизив голос, добавила: «Но для этого, Макс, мы должны быть по одну сторону. Мы должны быть вместе». Хотя прикосновение было мягким, Макс почувствовал властность в этом движении. Он перевел спокойный взгляд с руки на Погодину. В ее глазах мерцало таинственное ожидание, но ожидание уже известного ей ответа. Она была уверена, что Макс согласится. «Вы предлагаете мне свою помощь и участие. И, конечно, я, как человек неглупый, должен согласиться. Как человек неглупый, я пойду на все, чтобы спасти свою... В моем положении это разумно, особенно если учесть, что это ради памяти о Кате». Макс посмотрел на Погодину, она была довольна. «Я вас правильно понял. Я должен буду выполнять ваши поручения и просьбы, в том числе и личного характера». Погодина многозначительно молчала. Она не отводила от Макса глаз, медленно перебирая пальцами цепочку на шее. Макс продолжал: «А проще говоря, я должен буду вас трахать. И в память о Кате делать это исключительно хорошо. Когда, по-вашему, я должен буду приступить к своим обязанностям? Через 40 дней, через год, а может, прямо сейчас, на этом столе?» Макс понизил голос и приблизился к Погодиной. «Как вам больше нравится? Спереди, сзади, лежа?» Она резко отдернула руку, ее лицо окаменело. «Ведь это все ради доброй памяти о Кате и вашей нетленной любви к ней». «Можно представить, какого вы мнения обо мне, если учесть вашу абсолютную уверенность в моем согласии. Интересно, у вас такое скверное представление только обо мне или обо всех, кто вас окружает? Скорее всего, второе, иначе вы бы не опустились до такой степени цинизма, что осмелились говорить о Катиной гибели как об истории или неприятности. Кажется, вы так выразились?» Макс говорил совершенно спокойно. На его лице не дрогнул ни один мускул, чего нельзя было сказать о Погодиной. К концу его монолога было заметно, как ее лихорадит. Она стала похожа на разъяренную кобру, вскочила с кресла, но не смогла произнести ни слова, кроме шипящих междометий. Однако, глядя на непробиваемое спокойствие Макса, она взяла себя в руки и с заметной усмешкой и жестокостью заговорила: «Тебе интересно мое представление о тебе? Так слушай. Ты — глупый щенок, претендующий на роль маститого кобеля. Твой отказ — ничто иное, как идиотский поступок, потому что лишь идиот отказался бы от моего предложения в твоей ситуации. И это лестное для тебя предложение я сделала лишь потому, что была более высокого мнения о тебе. Ты неудачник, который притягивает к себе неприятности одну за другой, и будь уверен, они у тебя только начались. Я позабочусь об этом. Тебе не помогут твои влиятельные друзья, потому что ты уже подписал себе приговор. Попрощайся со своей карьерой и благополучием. На них я поставлю крест. С этого момента ты никто и ничто, и зовут тебя никак. Пошел вон». Лицо Макса по-прежнему оставалось непроницаемым. Он равнодушно слушал Погодину, улыбаясь одними губами. Он снова вывел ее из себя, заставив скинуть с лица маску великодушия и добропорядочности. Погодина поняла, что не смогла его достать. И когда Макс открыл дверь, чтобы уйти, она решила нанести последний удар. Погодина знала, что в коридоре обязательно кто-то должен находиться. И пусть он будет свидетелем финальной сцены. Она не ошиблась и, подбежав к двери, выкрикнула Максу вслед: «Ты убийца, и тебе не место среди нормальных людей». Эта фраза долетела до Макса, камнем ударив в спину и пробив болью насквозь. На секунду он остановился, не зная, зачем. Он не стал отвечать Погодиной и не сразу понял, что это ее расчетливый маневр, но в мозг уже впились ее слова. Опомнился он на кладбище у могилы Кати и только сейчас почувствовал, что промок под дождем. По его лицу, застилая взор, катились капли. Вода или слезы, Макс не понимал. В руках он держал белые лилии, смутно помня, как их покупал и ехал сюда. «Прости, Катенька, прости», — шептал он дрожащими губами. Его била дрожь, то ли от холода, то ли от горя. Он смотрел на портрет Кати, залитый дождем. В душе поднимались боль и безысходность. Они набирали силу и стучали в висках бешеным пульсом. Из груди вырвался глухой стон. «Как такое могло случиться? Господи! Как с этим жить?» — почти кричал Макс, подняв глаза к серому небу. Впервые в жизни он взывал к Богу. И если до этого и верил в него, то очень отстраненно. Как будто существование высших сил не касалось его, но сейчас Максу нужно было почувствовать его, ощутить рядом, услышать. Небо ответило раскатистым грохотом, заставив вздрогнуть все живое. Но Макс не испугался, он ждал ответа, глядя в мрачную бездну. Придя в пока еще свою квартиру, в которой они с Катей собирались жить, Макс снял с себя мокрую одежду и лег в постель, зарывшись под одеяло. Ночь жарилась над ним и послала сон, в котором Макс увидел свою Катю в белом туманном свете. Она с любовью улыбнулась и тихо сказала: «Я ни о чем не жалею».